към мос. Агава входит в сопровождении толпы фиванских вакханок. На тирсе у нее голова Пенфея. Корифей. Ну вот спешит к Пенфееву дворцу Агава-мать. Безумный взор блуждает. Приветствуйте, поклонниц Диониса. Агава. Вакханки Азии! Хор. Что ты зовешь меня? Несем с Кеферона улов свой счастливый, трофей этот свежий, кисть плюща к чертогам. Я вижу, товарка, приди и ликуй. Его без сетей изловила, смотрите-ка, львенок, ведь можно узнать. В глуши где-нибудь? О да, Кеферон. Ну что ж, Кеферон убил, погубил. Кто первая коснулась? Мой подвиг это мой, счастливую Агавой в дружинах я зовусь. Одна ты? Нет, Кадма. Что Кадма? Отродье. Те после меня. Те после меня за зверя взялися, добыча на славу. Придишь, пируй со мной. Пир-то где? Горькое. Детеныш-то молод, хоть грива космата, волосики пухом лицо обрамляют. Зверь дикий, конечно, как много волос. Да, бог наш охотник искусный, и ловко минат он на след наводил. Владыка, ловец. Поздравишь меня? Поздравлю, изволь. Фиванцы, ах, те! И сын Пенфей Агаву. Мой сын поздравит мать. Она ж взяла добычу неслыханную, льва. На славу. Со славой. Гордишься? Еще бы, добычей такой, трофеем таким, всем фивам на диво мой подвиг свершен.